Глава 36. «Когда мы упали, ты ударился головой о землю», — шептала Адель, а Алекс просто гладил ее по спине и дышал ароматом цветов. «Мне показалось, потом тебя кинули в багажник, как какую-то куклу, и посол сказал, что ты не выжила». «Выжил. Меня отвели в какую-то комнату и оставили одну, привязали зачарованными веревками, и я все это время думала, что зря тогда не оставила тебя в номере. Прости меня, Алекс». «Если бы не я, тебе бы не пришлось». Она проглотила последние слова. «Я ведь уже говорил, что взрослый мальчик, Адель», — тихо проговорил Алекс. «Я сам за себя отвечаю и сам принимаю решение, что мне делать, а что нет». Она приподняла голову и снова посмотрела ему в глаза. «Повтори». «Я уже...» «Нет, повтори мое имя, пожалуйста». «Адель». «Еще раз». «Адель». «Еще раз, только тише». «Адель». «Еще раз. Адель». Кружка разбилась, кофе пролилось. Алекс выяснил, что Броми, может, и не был хорошим артефактором, но плотник он отменный, так как за полчаса, что они провели на прилавке, тот даже не треснул. Хотя ни Алекс под стимуляторами, ни Адель, по чем бы она ни была, не сдерживались. Когда оба они достигли пика удовольствия и наслаждения друг другом, то так и остались полураздетые, вспотевшие, с кровоподтёками и в синяках на полу. Она лежала у него на груди. «Эти шрамы». Она приложила ладонь к 5 небольшим звездочкам. «Это от когтей демона, да?» «Да». Не стал отрицать Алекс. Она приподняла голову и посмотрела на него. Несколько иначе, чем раньше. Может, чуть теплее, может, чуть ближе. И это было вернее любых слов. Они уже все знали друг о друге. И знали, что не смогли выполнить просьбу обещания, данную еще тогда в отеле. Это было ясно для них обоих. Как и ясно то, что бороться с этим не было уже ни сил, ни желания. «Расскажешь мне, как все закончится?» — спросила она. «Ты расскажешь мне свою историю, а я тебе свою». Алекс провел пальцами по ее волосам, как жидкий шоколад, они струились между ними и дарили ему ощущение покоя. Вот, наверное, о чем написано столько книг и сложено столько песен. О простых моментах и маленьких разговорах. «Ты ведь ее уже рассказала», — произнес Алекс. Адель поцеловала его шрамы, а затем выпрямилась и начала поправлять одежду. Алекс хотел попросить ее перестать. Хотел схватить ее и убежать, уехать. Как можно дальше. На другой континент, в другое время, где не было ни черных магов, ни посольства Фейри. Но на стене тик-так, тик-так, неумолимо стучали часы, отмеряя данное им время. «Алекс». Адель, закончив одеваться, прислонилась спиной к прилавку и обняла прижатые к груди колени. «Я должна тебе рассказать ей». Алекс поднялся и поцеловал ее. «Я уже знаю твою историю». Он погладил ее по волосам и улыбнулся. «Историю девочки, попавшей в аварию с родителями». Она подняла на него взгляд намокших глаз. В них застыла нерешительность и благодарность. «У нас осталось не так много времени», — Алекс указал на часы. «Ты выяснила у посла, что хотела?» «Да, мое состояние развязало ему язык, и он выболтал даже то, о чем я не думала спрашивать». «Это хорошо», — кивнул дома. «Как думаешь, Мэп будет знать о нашем приходе?» «Королева знает обо всем и всегда. Нас будут ждать. Но они будут нас ждать там, где думают, что мы появимся. Я уже все продумала. Если повезет, мы почти никого не встретим. А если не повезет, придется прорываться». «А королева?» Адель усмехнулась. Хищно. Может быть, даже слишком хищно. «Поверь мне, Алекс, как бы она ни хотела лично оторвать нам головы, она будет слишком занята тем, что...» Адель посмотрела на часы. «Через несколько часов развернется у нее прямо в доме». «Проклятие! Неужели у синдиката настолько длинные руки, что могли дотянуться даже до посольства Фейри? Если Алексу когда-то придется иметь дело с этой мафией, то стоит запомнить, что не стоит совать пальцы в их розетки. Вообще пальцы в принципе не стоит совать в розетки, но вот конкретно эти особенно». «Машина?» «Припаркована у входа». Адель протянула Алексу ключи. «Я сбросила хвост и не знала, куда ехать. Вспомнила, как ты рассказывал про ваши с гномом дела». «Не рассказывал». «И приехала сюда. Броми хороший, да? Он, кажется, чуть сам не помер от страха, когда увидел, в каком ты состоянии. Выгнал отсюда какую-то девку, в чем мать родила, и сразу принялся тебя латать. Нельзя забывать, что у черных магов нет друзей. Тогда нам стоит поторопиться, сказал Алекс. Не знаю как, но нас с тобой постоянно находят неприятности. Может, совпадение, может, еще что-то. Но чем быстрее мы справимся, тем лучше. Хорошо, и не так быстро. Алекс выругался. Он только недавно вспоминал способности женщин к сглазу, а теперь сам, будучи магом, решил поразмышлять на эту тему. Нет, разумеется, он не считал, что именно его слова материализовывали из тьмы в углу магазина человека в черном плаще, судя по фигуре, женщину. Она держала их обоих на прицелах своих пистолетов, таких же, как у Адели. Догадаться о том, что это была уже вторая убийца синдиката, с которой Алекса свела судьба, не так уж и сложно. «У нас еще есть время», — произнес Дум, поднимая ладони. «Мистер Думский, вы нарушили правила королевского аукциона. Вам лучше сейчас проехать со мной в избежание возможных, неприятных ситуаций для нас обоих». «Меня связывают...» «Еще раз повторяю», — перебила убийца. «И на этот раз последний. Вам надо проехать со мной. Любые другие действия, в том числе и разговоры, приведут к...» Алекс нырнул под прилавок, пропуская выстрел у себя над многострадальной спиной. Через мгновение уже все стихло. Дум высунулся из-за укрытия и увидел Броми, вынимавшего из спины убийцы заготовку под охотничий нож. В руках любого другого этот недоартефакт вряд ли бы даже поцарапал зачарованный плащ убийцы, но только не в руках гнома. Гнома, стоявшего над окровавленным трупом человека. «Броми, зачем? Конвенция. Ты убил человека. Тебя изгонят из общины». «Вы в порядке?» Тяжело дыша, с бешеным взглядом спросил гнома. «Если да, то проваливайте отсюда нахер, чтобы глаза мои больше вас вообще не видели. И по уличным камерам, если вы вдруг решили еще раз потрахаться в моей лавке, сюда уже мчит кавалькада фараонов». Повторять дважды гному, в отличие от мертвого убийцы, комично, не пришлось. Алекс и Адель выпрыгнули из-за стойки и побежали к выходу. У самого крыльца Алекс обернулся к гному. Они встретились взглядами. Коротко кивнули друг другу, и на этом все. У черных магов нет друзей. Вместе с Адель они запрыгнули в машину, которая всем своим видом напоминала тело Алекса, такая же помятая со следами от пули. Дум повернул ключ зажигания, и мотор, словно говоря, «Эй, еще остался порох, по коням!» сразу же зарычал, и стрелка тахометра взлетела вверх. Алекс поправил зеркало заднего вида. Там действительно сверкали люстры фараонов, мчавшихся по Хайгардену. Да как они, блядь, постоянно падали им на хвост! «Открой бардачок и дай мне гриморий!» Адель выполнила просьбу. Алекс же, взяв в руки талмуд о магии крови индейцев, печально вздохнула. «Даже не дочитала», — покачал он головой, после чего запитал книгу своей воли и магии и швырнул из окна, одновременно с этим отправляя машину с места до сотни и вверх по улице. Когда первая из машин фаронов приблизилась к лежащему на земле гриморию, Алекс отпустил свою волю. Если что и объединяло всех черных магов сквозь любые эпохи, это стремление защитить свои секреты. Практически каждая книга по черной магии имела встроенный механизм самоуничтожения. Механизм, который Алекс сейчас многократно усилил. Раздался взрыв, вихри черной магии закружились посреди улицы, разрывая щиты магов на службе полиции. Скорее всего, никто из них не умрет, но вот на койках и лечебниц проваляются достаточно долго, чтобы в следующий раз не искать встречи с темными существами. Алекс вытащил из лба осколок стекла, разбитого взрывной волной, достал сигарету и закурил. Адель все это время смотрела на него так, будто хотела запечатлеть образ не только в памяти, но и где-то глубже. Дум этого не видел. Он следил за дорогой.